Ранобэ. Правитель парящих небес. Глава 501. Другой мир. Писк-писк, но маленькая мышка ощущала недовольство, поэтому послала передачу голоса. Старший Лин Тянь, если мы не сможем выбираться, то значит я не смогу поесть мясо, ты мелкая, только и знаешь, что есть. Не волнуйся, как только мы будем выбираться, я буду тебя кормить столько, сколько пожелаешь. Немного недовольно ответил Дуань Лин Тянь. Мужчина удивленно посмотрел на мышку, когда увидел ее, а затем повернулся и продолжил идти дальше. В то время как Цзи Фэн и Сыма Ян посмотрели на мышку с выражением ужаса. Хотя мышка не демонстрировала свою силу перед ними, но лишь ее легкого писка оказалось достаточно, чтобы заставить их зверей испытывать дрожь, и не были уверены, что мышка явно далеко не простой домашний питомец, а вполне вероятно демонический зверь. По пути Дуань Лин Тянь заметил, что внутри территории Академии не наблюдалось никаких зданий. Следуя за мужчиной, вскоре они достигли области, испещренной ямами. Вокруг также они заметили лужи с грязной водой, а также кучи мусора, от которых исходил далеко неприятный запах. Воняет. Сыма Ян невольно помахал ладонью возле своего носа. Изначально он думал, что Академия Драконов и Фениксов как Академия под управлением императорской семьи будет выглядеть иначе. Но факты твердили о том, что он ошибался. Хаэм, Дуань Лин Тянь заметил в округе множество ободранных палаток. Выглядели палатки очень неприглядно. Если пойдет дождь, внутри палаток нельзя будет укрыться от ветра и воды. Кроме того, многие люди стояли в стороне и смотрели на палатки. В основном то были молодые юноши и лишь несколько девушек. Объединяло их только одно – их возраст не превышал 35 лет. Здесь же не территория, посреди которой будут культивировать гении, верно? Внутри Дуань Лин Тяня нарастало плохое предчувствие. К тому времени выражения лиц Цзи Фэна и Сыма Яна уже исказились. Они являлись молодыми мастерами великих кланов и родились с золотой ложкой во рту. Когда они когда-либо оказывались в таком окружении, просить их остаться в таком месте — банальное издевательство. В будущем здесь будет ваше место отдыха. Каждый из вас может выбрать себе палатку. Мужчина повернулся к троице, а затем равнодушно им сообщил. Пока они стояли в замешательстве, он просто покинул их. Нам придется в таком отстое жить целый год, нахмурился Сыма Ян, а его выражение выглядело до крайности неприглядным. Выражение Цзи Фэна выглядело не лучше. Только Дуань Лин Тянь выглядел спокойным, так как подобные условия, по его мнению, не выглядели плохими. Как наемник и член особых сил в прошлой жизни, он временами сталкивался с такими мерзкими условиями, которые в сотни, а то и в тысячи раз хуже выглядели на фоне нынешних. Поэтому даже если здешние условия и выглядели плохими, он был не против. Только пройдя через трудности, можно стать самым лучшим. Новички, в это мгновение послышался неподалеку хриплый голос. Троица посмотрела в определенном направлении. С первого же взгляда они увидели высокое здание, на вершине которого располагался роскошный домик. На фоне того домика, разбитые палатки и ямы в округе казались убежищами зверей. На несколько мгновений глаза Цзи Фэна и Сыма Яна покраснели, когда они увидели тот домик. Хотя тот домик выглядел незначительно на фоне их домов в клане, но на фоне здешних палаток только Дуань Лин Тянь сразу перевел взгляд на человека, стоящего перед домом. Перед домом стоял старик в серых одеяниях, а на его лице можно было заметить следы свирепости. «Я заместитель декана Академии Драконов и Фениксов, Чи Мин. Вы все можете обращаться ко мне, как к заместителю декана Чи», — равнодушно произнес старик. «Заместитель декана Чи». Трое молодых людей ошеломились, когда узнали личность того старика. Цзи Фэн и Сыма Ян поклонились, в то время как Дуань Лин Тянь просто кивнул. Его поступок заставил старика задержать на нем взгляд еще на несколько секунд. «Раз вы все прибыли в Академию Драконов и Фениксов, то обязаны принять правила Академии», — равнодушно продолжил старик. «Полагаю, что до того, как вы попали сюда, кто-то уже рассказал вам правила, которым вы обязаны будете следовать на протяжении этого года. А теперь я расскажу вам еще два правила». Договорив до сего места, его взгляд резко ужесточился. Первое. В нашей академии к разным людям разное отношение. Академия выделила для вас палатки, которые вы можете выбрать произвольно, но вам не разрешено их перестраивать. Иначе академия вас выгонит. Не позволяется изменять палатки. Дуань Лин Тянь вздернул бровь, словно бы понял скрытый смысл слов старика. Если бы подобного правила не присутствовало, тогда студенты Академии явно захотели бы во время вылазок из Академии принести сюда материалы, чтобы улучшить жилищные условия. В конце концов, Всех этих людей различные силы рекомендовали отовсюду. Все они являлись молодыми гениями, но когда им приходилось такое терпеть? Но теперь, под натиском правил, им придется отбросить всякие надежды на улучшение условий жизни. Цзи Фэн и Сыма Ян переглянулись, но горько усмехнулись. Похожие мысли пришли им в голову, вот только, к сожалению, правила Академии пресекали их. Что за тупые правила? Вот как они про себя думали. Заместитель декана Чи, что означает различное отношение для различных людей? Спросил Дуань Линтянь. Скоро вы узнаете. Старик не стал объяснять, но продолжил. Второе правило. Студенты Академии Драконов и Фениксов могут сражаться друг с другом, но не имеют права вредить жизни или калечить, иначе того человека исключат. Ну, подобное не удивило Дуань Линтяня. Академия Драконов и Фениксов взяла на себя обязательства по защите и безопасности всех молодых гениев, которых приняла. Теперь можете найти себе палатку. Закончив говорить, старик перестал обращаться внимание на Дуань Линтяня и двух парней. Дуань Линтянь покачал головой и первым взял на себя инициативу по займу палатки. На самом деле оставшиеся палатки выглядели более потрепанными, чем остальные, и хорошие палатки уже заняты кем-то иным. Я действительно не знаю, о чем думает императорская семья. Сделать для нас такое ущербное место. Если им не хватает денег, то моих средств хватит, чтобы купить отдельный двор для себя. Возмущался Сыма Ян. Полагаю, у них обязательно имеется мотив. Предположил Цзи Фэн, хмурясь. Какой у них может быть скрытый мотив? Фыркнул Сыма Ян. В дальнейшем они выбрали себе палатки, но располагались они недалеко друг от друга. Палатка оказалась небольшой, а внутри палатки на земле можно было увидеть засохшие фекалии. Одного только вида уже хватало, чтобы вызвать омерзение. Черт, что за дерьмо? Здесь вообще могут жить люди? Сыма Ян только вошел в палатку, так сразу начал ругаться. К тому времени многие люди уже подошли к палаткам. Их выражения мало чем отличались в итоге друг от друга, а некоторые даже громко выругались. Время обедать. Вдруг раздался громкий голос. Тем человеком оказался мужчина средних лет, который шагал по лагерю уверенным шагом, но попутно раздавал немного риса и воды, миска риса и заплесневелая булка. Дуань Линтянь удивился. Как вообще он должен культивировать при таком питании? Я могу вытерпеть жизнь в палатке, но как это вообще можно есть? Сыма Ян наконец взорвался, поэтому махнул рукой, выбрасывая свою еду в сторону. Цзи Фэн нахмурился. Когда он вообще так питался? Хотя Дуань Линтянь недоумевал, он не думал, что что-то не так. Возможно, Академия решила предоставить им некий опыт. Когда Дуань Линтянь хотел уже укусить кусочек мяса и съесть супа, еще несколько мужчин пробежало мимо него с едой, но подносы на их руках были наполнены ароматным рисом и различными винами и деликатесами, ХМПФ. Вот это правильная еда. Выражения лиц Сыма Ян и Цзи Фэна слегка расслабились, но они вскоре застыли. Они увидели, как мужчина прошел мимо них, направившись дальше по территории Академии. В том месте располагались большие врата, что вели в иную область. Так эти блюда не для нас. Сыма Ян выглядел мрачным, поэтому поспешил остановить одного из мужчин с подносами. Что это все значит? Одни получают миску супа и заплесневелую булочку, в то время как другие деликатесы и хорошие вина, ХМПФ. Мужчина равнодушно посмотрел на Сыма Яна. Если у вас есть способности, тогда можете заменить их. Как только вы войдете во внутренний зал, то сможете получить такое же обращение. Как только он закончил говорить, то больше не стал обращать внимания на Сыма Яна. Внутренний зал, слова мужчины средних лет озадачили Сыма Яна, Цзи Фэна и Дуань Линтяня, но в то же время они последовали следом за мужчиной. За створками врат перед их глазами открылся совершенно иной мир. Глава 502. Чай Цзинь. Перед их глазами предстала роскошная территория, вымощенная известняком. На ней располагалось 10 просторных и богатых дворов, на территории которого высился красивый дом. Газон перед домом полнился различными цветами и растениями, пели птицы, а воздух перстрился ароматом цветов. На фоне условия Дуань Линтяня и остальных, перед ними словно находился совершенно иной мир. Как только мужчина средних лет пересек черту врат, молодые гении выходили из своих домов, а после садились в своих дворах и приступали к еде. Разве тот человек не безумный молодой мастер, Ло Чжань? Вдруг удивленный восклик послышался Дуань Линтяню. Дуань Линтянь удивился. Хотя он раньше никогда его не видел, но давно о нем слышал. Безумный молодой мастер стоял на первой строчке среди пяти молодых мастеров имперского королевства Лазурного леса с точки зрения природного таланта и силы. Ло Чжань, Сыма Ян и Цзи Фэн легко узнали безумного молодого мастера, но не только. Также они узнали некоторых других молодых гениев посреди других дворов. Что происходит? Почему у них такое хорошее обращение, а наши настолько плохое? Холодным тоном озвучил свое негодование Сыма Ян. Возможно, это имел в виду заместитель декана Чи. Разные люди наслаждаются разным обращением, произнес Дуань Лин Тянь. Цзи Фэну ничего не оставалось, кроме как согласиться с Дуань Лин Тянем. Верно, все мы рекомендованы Академией Драконов и Фениксов, но нас поселили во внешнем зале в разбитых палатках посреди вонючего воздуха, а кормит при этом миской риса и заплесневелой булкой, а изменить их наш запрещают правила Академии. Молодой гений внешнего зала вышел вперед, чем успешно привлек к себе внимание троицы во главе с Дуань Лин Тянем, а после продолжил. Вы все видели, условия внутреннего зала совершенно отличаются от наших. Кроме того, существует только один способ попасть во внутренний зал, победить их членов и занять их места. Только тогда можно будет питаться нормально и жить в нормальных условиях. За один раз произнес гений внешнего зала, от его слов так и веяло завистью. Таким образом, если человек на протяжении года не сможет жить во внутреннем зале, тогда даже если начнутся соревнования между молодыми гениями, то тому человеку явно не удастся заполучить квалификацию для участия в соревнованиях между десятью династиями. Кто-то решил вмешаться, а так вполне может получиться, кивнул прошлый гений. Поэтому с сего дня моей целью, я должен усердно работать, чтобы совершить прорыв в течение года и завоевать себе место во внутреннем зале. Пока слабейший представитель на внутреннего зала обладает силой девятого уровня стадии зарождения души, и еще не все прибыли. В течение последующих нескольких дней наверняка прибудут еще молодые гении, рекомендованные для Академии Драконов и Фениксов, а тогда наверняка практику без силы полушага от стадии абсолютной пустоты будет сложно заполучить место во внутреннем зале. Пока они слушали диалог, то гении вокруг Дуань Лин Тяня, включая Сыма Яна и Цзи Фэна, посерьезнели, так как глубоко соглашались с оратором. Значит, как итог, если я смогу победить любого из них, то смогу занять их место и насладиться комфортными условиями прямо сейчас. Сыма Ян ринулся во внутренний зал. Он планировался бросить вызов и занять одно из десяти мест во внутреннем зале. Тебе не позволено бросать вызов во время приема пищи и сна. В этот момент из-за спин молодых гениев внешнего зала прогремел громкий голос, чем и заставил Сыма Яна остановиться, а предупреждал всех как раз-таки заместитель декана, Чи Мин. На самом деле он стоял перед своим домом на вершине здания, осматривая окрестности своим острым взглядом. Видимо, с определенной точки зрения заместитель декана выступает наблюдателем за всеми событиями во внешнем и внутреннем зале. Если кто-либо посмеет нарушить правила, того человека наверняка заметит в первый же момент, пришел к выводу Дуань Лин Тянь, ХМПФ. Тогда я дождусь, когда они закончат есть. Сыма Ян отошел на пару шагов. Когда группа молодых гениев в своих палатках закончила есть рисовый суп и булку, но услышала, что кто-то собирается бросить вызов гению внутреннего зала, то они быстро покинули свои палатки, желая понаблюдать за шоу. Бам! Послышался шум разлома посуды. Кто-то бросил свою миску на пол. В тот же момент все посмотрели в сторону Дуань Лин Тяня. Именно Дуань Лин Тянь первым выбросил свою еду на пол. Я изначально думал, что всех учеников ждут одинаковые условия. Но, видимо, я ошибался. Раз так, то мне нет смысла есть эти объедки, решил про себя Дуань Лин Тянь, устремив свой взгляд на дворы внутреннего зала. Бам! В этот момент Сыма Ян тоже выбросил свой пайк, а затем с силой раздавил его на земле. Я не собираюсь жрать это дерьмо. Я хочу выпить вино и поесть деликатесов. Я тоже. Цзи Фэн покачал головой, но тоже выбросил свою еду. Их поступок вынудил гениев внешнего зала вздохнуть. Так значит, это Цзи Фэн из клана Цзи и Сыма Ян из клана Сыма. Неудивительно, что они настолько уверены, раз решительно избавились от своей еды. Цзи Фэн, Сыма Ян, они же гении имперского королевства Лазурного леса, чей природный талант уступает только пяти великим молодым мастерам. Точно, это наверняка они. Полагаю, им несложно будет занять места среди 10 дворов внутреннего зала. Некоторые молодые гении узнали Цзи Фэна и Сыма Яна. Я не удивлен, что они настолько уверены. Но тот молодой парень в фиолетовых одеяниях первым выбросил свою еду и выглядел вполне уверенным. Он выглядит не старше 25 лет. Даже если он хорошо заботился о своей внешности, то явно не старше 30. Я никогда не слышал, что такая личность появилась в нашем королевстве. ХМПФ. Он уже выбросил свою еду, но если не сможет войти во внутренний зал, тогда будет ходить голодным. Многие гении внешнего зала невольно закачали головами, так как не особо питали надежд на Дуань Линтяня. Они находились в академии с самого начала. На самом деле многие из них вошли в академию только сегодня, поэтому стали презрительно улыбаться, глядя на тех ребят. Все они смотрели свысока на Дуань Линтяня, наверняка их ждет особое удивление, когда они узнают о его силе и о его личности. Многие тактично молчали о личности Дуань Линтяня и не стали раскрывать его, потому что уже понимали, что тот не словами доказывал свою силу, а поступками. Даже Цзи Фэн и Сыма Ян держали в секрете личность Дуань Линтяня, так как считали точно так же. «Они так медленно едят», — нахмурился Сыма Ян, изнемогая от ожидания. Наблюдая за тем, как те 10 человек пьют вина и удят деликатесы, в то время как он терпеливо ждал с пустым желудком, его подобное порядком раздражало. Наконец, среди 10 внутренних дворов молодой парень в возрасте чуть старше 30 лет первым закончил обедать, а после поднялся, окинул взглядом группу Дуань Линтяня и усмехнулся. «Кто-то из вас бросит мне вызов, Чай Цзиню». «Чай Цзинь». Дуань Линтянь заметил, что как только он назвал свое имя, выражение лиц Цзи Фэна, Сыма Яна и многих других молодых гениев порядком изменились. Не изменились выражения лиц только тех гениев, которые уже давно находятся в академии, поэтому не удивились, так как давно знали и присутствие Чай Цзиня. Чай Цзинь, когда он увидел, что даже Цзи Фэн и Сыма Ян потеряли самообладание, духовная сила Дуань Линтяня уже вырвалась на волю, окутывая Чай Цзиня. И в следующий миг он понял причину, почему Цзи Фэн и остальные так отреагировали. Так Чай Цзинь на самом деле эксперт первого уровня стадии абсолютной пустоты, слегка удивился про себя Дуань Линтянь. Боевой мастер первого уровня стадии абсолютной пустоты чуть старше 30 лет, подобный природный талант мог посостязаться разве что с 5 великими молодыми мастерами. Это Чай Цзинь, гений номер один секты Черного Демона. На самом деле он резко поднялся в секте за последнее время, а раньше он был совершенно неизвестным. С точки зрения природного таланта он совершенно не уступает 5 великим молодым мастерам. Кстати говоря, Чай Цзинь прорвался на первый уровень стадии абсолютной пустоты полгода назад. Сразу начали обсуждать его между собой молодые гении. А когда их разговоры услышал Дуань Линтянь, то невольно помрачнел. Секта Черного Демона, в этой жизни он не сможет забыть этого названия. Секта Черного Демона. Секта, которая стояла за уничтожением безграничной секты. Между Дуань Линтянем и безграничной сектой не было никаких связей, и его совершенно не волновало, кто кого там уничтожил. Что его на самом деле парило, так тот случай в туманном лесу за пределами города Аврора, когда его унизил старейшина той секты. Он не сможет забыть того позора на протяжении всей жизни. Он до сих пор помнил, что того человека звали Сунь Жуй. «Сыма, разве ты не переживал, что они едят слишком медленно? Теперь, когда кто-то из них закончил есть, ты все еще хочешь бросить ему вызов?» — улыбнулся Цзи Фэн, прищурившись в сторону Сыма Яна. Тот в ответ закатил глаза. «Если ты сможешь, тогда вперед. Если я брошу ему вызов, зная о его силе, то таким образом разве самолично не попрошу о избиении? Я вызываю тебя». Холодный и низкий крик раздался за их спинами. Глава 503. Способности постижения молодого мастера меча. Вместе с холодным и низким криком, все присутствующие, включая и Дуань Линтяня, повернулись к тому человеку. Им оказался молодой парень в белых одеяниях, а его лицо напоминало нефритовую скульптуру с яркими глазами и бровями в форме меча. Он выглядел грациозно. Больше всего внимания привлекал меч в ножнах за его спиной. В конце концов, мало кто из присутствующих молодых гениев не обладал пространственным кольцом, поэтому очень редко кто свое оружие держал на воле. В то же время этот молодой человек с мечом за спиной явно не выглядел так, словно бы в его пожитках не имелось пространственного кольца, как на него ни посмотри. Молодой мастер меча. Пока Дуань Линтянь размышлял о его личности, среди толпы раздался удивленный восклик, который привел его в чувство. Молодой мастер меча, человек, чей ранг среди молодых мастеров стоит на 4-м месте среди 5 великих молодых мастеров Имперского королевства Лазурного леса. член секты первоначального сближения. Он сразу вспомнил его происхождение, поэтому его выражение лица немедленно исказилось. Секта первоначального сближения теперь входила в состав Тройственного союза Лазурного леса с двумя другими великими сектами. Что более важно, когда секта Меча Семи Звезд оказалась уничтожена в тот день, секта первоначального сближения занимала первостепенную позицию как самого ближайшего врага секты Меча Семи Звезд. Не думал, что молодой мастер меча тоже появится. Появление молодого мастера меча вызвало ажиотаж, из-за чего еще один ученик не сдержался от комментария. Молодой мастер меча, Чэнь Шаошуай. Много лет назад он уже разнес свое имя по всему имперскому королевству Лазурного леса своим мечом, поэтому его публично признали как одного из выдающихся молодых талантов королевства. Первый уровень стадии абсолютной пустоты, духовная сила Дуаньлин Теня устремилась к нему, поэтому он сразу узнал его уровень развития, поэтому-то слегка и удивился. Но недолго думая он пришел к выводу, хотя в ранге среди молодых мастеров он уступал только молодому мастеру Цитры, но тот еще более года назад уже ступил в стадию полушага от абсолютной пустоты. Вот почему неудивительно, что молодой мастер меча сумел прорваться к стадии абсолютной пустоты. Возможно, из-за отношений между сектой меча Семи Звезд и сектой первоначально сближения, некая враждебность уже сразу вспыхнула в сердце Дуаньлин Теня по отношению к молодому мастеру меча. Словно бы почувствовав на себе враждебный взгляд, молодой мастер меча повернулся к Дуаньлин Теню. «Я видел тебя недавно возле врат Академии Драконов и Фениксов. Так значит, ты ученик секты меча Семи Звезд, Дуаньлин Тянь. Если ты недоволен мной из-за связи с сектой первоначального сближения, то тебе не стоит так поступать». Равнодушный тон через голосовое сообщение проник в голову Дуаньлин Теня. «На текущее время секты первоначального сближения больше не существует, поэтому я больше не ее ученик. Секта первоначального сближения больше не существует». Дуаньлин Тянь догадался, что голосовая передача принадлежит молодому мастеру меча. Дуаньлин Тянь нахмурился, но не мог не ответить ему. «Что ты имеешь в виду? Все те годы меня заставлял старик числиться в секте первоначального сближения. Я однажды пообещал ему, что я буду ее учеником всю свою жизнь. Но раз теперь ее больше не существует, мое обещание тоже прекращает существовать». Перед ответом молодой мастер меча стиснул зубы, но после ответил уже спокойно, словно бы ощутив свободу. Словно бы прекращение существования секты первоначально сближения ему на руку. Он вернул себе свободу. «Меня не колышет, являешься ли ты учеником секты первоначального сближения или же нет. Я только могу сказать, что если ты встанешь у меня на пути во время мести Тройственному союзу Лазурного леса, тогда ты мой враг», — ужасающе спокойным тоном произнес Дуаньлин Тянь. Молодой мастер меча слегка вздрогнул, когда получил его ответ. После он бросил глубокий взгляд на Дуаньлин Теня, но ответил ему следующее. «Падение и восхождение Тройственного союза Лазурного леса меня совершенно не касается. Кроме того, я не собираюсь сам себя ввязывать в передряги. Самая большая ошибка их союза заключается в том, что они позволили тебе сбежать». Слова молодого мастера меча выражали восхищение Дуаньлин Тянем. Он словно бы был уверен, что тому хватит способностей, чтобы смыть Тройственный союз Лазурного леса с лица континента. Его ответ немного удивил Дуаньлин Теня. «Молодой мастер меча, молодой мастер меча, молодой мастер меча» медленно пересек врата во внутренний зал, а все гении на его пути уступали ему дорогу. Цзи Фэн и Сыма Ян молча смотрели на молодого мастера меча, но в их глазах мелькнул легкий ужас по отношению к нему. Хотя они и были хорошо известны в имперском королевстве Лазурного леса, но на фоне молодого мастера меча их упоминать не стоило. Молодые мастера во всех аспектах превосходили их. А теперь гений секты Черного Демона, Чай Цзинь, посмотрел на молодого мастера меча, но внутри него уже пылал боевой настрой. «Я уже давно слышал, что среди пяти молодых мастеров только молодой мастер меча культивирует меч. Сегодня я хочу испытать на себе твою репутацию. Давай начнем. Я еще не ел», — равнодушно ответил ему молодой мастер меча. Слова молодого мастера меча вынудили наблюдателей из внешнего зала задергаться. Естественно, они догадались, что имел в виду молодой мастер меча. Никто не сомневался, что Чай Цзинь потерпит поражение, а значит, он заменит Чай Цзиня во внутреннем зале. Таковы правила Академии Драконов и Фениксов. «Видимо, ты очень уверен в своих силах». Выражение Чай Цзиня изменилось. Махнув рукой, в его ладони вспыхнул длинный меч. «А раз так, позволь мне испытать на себе способности молодого мастера меча». Закончив, Чай Цзинь ринулся в атаку. Вжух! Его фигура превратилась во вспышку молнии, которая устремилась прямо на молодого мастера меча. В небе над ним воплотилось 2000 силуэтов древних мамонтов. Свист! Первородная энергия загудела на лезвие его меча, а свет меча обрушился с неба, преобразившись в тонкие иглы энергии, которые окружили молодого мастера меча со всех сторон. В этот момент еще 760 силуэтов древних мамонтов добавилось к уже 2000 существующим. Ясно как божий день, что меч в руке Чай Цзиня оказался духовным мечом шестого ранга, а удар его меча содержал в себе силу 2760 силуэтов древних мамонтов. Техника меча звездного света секты черного демона, неплохо, но, к сожалению, ты не постиг силу меча, поэтому величие этой техники в твоем исполнении не достает, спокойно произнес молодой мастер меча. Как только он закончил фразу, то так и не сдвинулся с места. Махнув рукой, он извлек свой меч из ножен. В небе также появилось 2760 силуэтов древних мамонтов. Свист. В следующий миг он резко махнул им, пронзив пространство впереди. Он даже не использовал никакого навыка, совершая стандартный взмах мечом. «Ты ищешь смерти». Выражение Чай Цзинь выглядело неприглядным, так как молодой мастер меча свысока смотрел на него. Свист, свист, свист, свист, свист. Разрозненные энергетические иглы потоком обрушились вниз, напоминая падающие звезды. Образовалась своеобразная сеть, которая со всех сторон окутывала молодого мастера меча. Молодой мастер меча выглядел спокойным, а первородная энергия загудела на его мече, а в следующий миг несравненно острая аура первородной энергии забушевала на лезвие его меча. В тот же миг еще 500 силуэтов древних мамонтов добавилось к уже существующим 2760 древних мамонтам, и в сумме над головой молодого мастера меча образовалось 3260 древних мамонтов. Сила меча в полушаге от продвинутой стадии. Дуань Лин Тянь первым отреагировал на внезапное изменение. Его выражение стало серьезным. Постиг силу меча в полушаге от продвинутой стадии на первом уровне стадии абсолютной пустоты. Его способности к постижению поражают. И примерно в тот же миг, когда он отреагировал, удивленный восклик последовал со стороны заместителя декана Чимина, который наблюдал за происходящим со стороны. Полшага от продвинутой силы меча. Чимин намеренно не занижал свой голос, поэтому внешние гении ошеломились в очередной раз. Полшага от продвинутой силы меча, и пока ученики внешнего зала переглядывались между собой, свист, меч в руках молодого мастера меча словно бы поддерживался богами, как будто бы понесся прямо на главный удар Чай Цзиня, звон, а следом послышался звон металла. Многие заметили, как ладонь Чай Цзиня закровоточила, а свежая кровь закапала на землю. Его меч шестого ранга отлетел в сторону и зазвенел на земле. Хороший бой. Молодой мастер меча убрал свой меч, равнодушно кивнул Чай Цзиню, а после повернулся в сторону мужчины средних лет и обратился уже к нему. «Приготовьте мне еды». Мужчина кивнул и направился за соответствующей едой. А сам молодой мастер меча вошел во двор, ранее принадлежавший Чай Цзиню, а после повернулся и кивнул Дуань Лин Тяню. Он победил ученика внутреннего зала, Чай Цзиня, поэтому занял его территорию, а Чай Цзинь тем самым стал учеником внешнего зала. Если он захочет вновь стать учеником внутреннего зала, то ему придется вновь побороться за место. Но сейчас у Чай Цзиня явно не было на то намерений, так как он до сих пор остолбенело стоял на месте. Сила молодого мастера меча значимо ошеломила его. Первый уровень стадии абсолютной пустоты – сила меча в полушаге от продвинутой стадии подобных способностей к постижению достаточно, чтобы осветить способности пяти великих молодых мастеров. Никогда бы не подумал, что молодой мастер меча постигнет силу меча в полушаге от продвинутой стадии. Постижение силы такого уровня при данной культивации. Среди пяти великих молодых мастеров, боюсь, способности в этом плане у молодого мастера меча самые выдающиеся. Даже безумный молодой мастер Ло Чжань, будучи первым рангом среди них, постиг только начальную силу огня. Группа учеников внешнего зала невольно разразилась обсуждениями. Даже некоторые ученики внутреннего зала поразились. «Вы все закончили есть?» Сыма Ян быстро пришел в себя от шока, а после обратился к одному из учеников внутреннего зала. «Сыма Ян». Тот ученик узнал Сыма Яна, так как он знал, что не соперник ему, поэтому попросту признал поражение. Сыма Ян удовлетворенно улыбнулся, а после обратился к работнику академии. приготовь мне еды». А после Эцзи Фэн решил бросить вызов ученику внутреннего зала. Глава 504. Один блестящий шаг. Не стоило упоминать, что будучи гением с природным талантом, который уступал только разве что пяти великим молодым мастерам, Цзи Фэн весьма силен. Он выбрал себе в противнике боевого мастера девятого уровня стадии зарождения души, как и он сам, но одолел его за три удара. Цзи Фэн гладко заменил того ученика и стал студентом внутреннего зала. Он посмотрел в сторону работника академии, равнодушно к тому обратившись. «Приготовь мне вина и деликатесов». Работник кивнул и ушел. Спустя краткое количество времени трое учеников внешнего зала успешно победили своих оппонентов. Вот почему у учеников внутреннего зала забурлила кровь. Отлично. В то же время толпа учеников внешнего зала вздохнула от нахлынувших эмоций, но при этом испытывая зависть и ревность. В дальнейшем многие устремили свои взгляды в сторону Дуань Лин Теня. Они явно еще не успели забыть, что именно он первым отбросил свою еду. Все они хотели узнать, обладает ли тот достаточной силой, чтобы войти в число учеников внутреннего зала. Конечно же, часть учеников уже знала о личности и силе Дуань Лин Теня, поэтому не сомневались в нем. В конце концов, когда они только прибыли в академию для регистрации, они лично лицезрели битву Дуань Лин Теня возле врат. Хотя они увидели только вспышку, но удар пальцем Дуань Лин Теня они до сих пор не могли забыть. Все посмотрели в сторону Дуань Лин Теня. ХМПФ. Этот парень первым отбросил еду, а значит явно уверен в своих силах войти в состав учеников внутреннего зала. Интересно, а хватит ли ему смелости бросить вызов? Если он не посмеет бросить вызов или же проиграет, то станет посмешищем. Как мне кажется, он станет посмешищем. И вправду, насколько бы он чудовищен не был, молодой парень в возрасте 25 лет явно не сможет победить ученика внутреннего зала. Разве во внутреннем зале слабейший не обладает силой девятого уровня стадии зарождения души? Толпа учеников обсуждала Дуань Лин Теня, не зная о его способностях. Но каждое их слово парень ясно слышал. Он не стал ничего говорить, чтобы заткнуть их, поэтому что знал, что лишь действие заставит их заткнуться. Дуань Лин Тянь ухмыльнулся, а после сделал шаг вперед. Он вошел во внутренний зал. Пересеча черту внутреннего зала, Дуань Лин Тянь прошелся взглядом по всем ученикам. Самыми сильными оказались молодой мастер меча и безумный молодой мастер. Молодой мастер меча обладал силой эксперта первого уровня стадии абсолютной пустоты. Безумный молодой мастер в свою очередь обладал силой второго уровня стадии абсолютной пустоты. Остальные обладали силами девятого уровня стадии зарождения души или полушага от стадии абсолютной пустоты. А когда он уже было открыл рот и собирался бросить вызов ученику девятого уровня стадии зарождения души, ХМПФ. Зеленый малыш хочет войти во внутренний зал, только дурак так будет думать. Голос звучал раздражающе, но насмешка явно шла в адрес Дуань Лин Теня. Дуань Лин Тянь нахмурился, а затем повернулся в сторону того человека. Тем человеком, что высмеивал его, оказался гений секты черного демона, Чай Цзинь. Тот уже позаботился о ране на своей руке. Такое ранение потребовало бы обработку лишь некоторыми незначительными из целебных пилюль. Чай Цзинь презрительно смотрел на Дуань Лин Теня. «Что, ты выглядишь так, будто не согласен со мной, идиот?» равнодушно произнес Дуань Лин Тянь. Ввиду негативного впечатления от Сунь Жуя, у него не сложилось благосклонного мнения о секте черного демона. И теперь он еще даже никоим образом не перешел дорогу Чай Цзиню, но тот уже решил спровоцировать его. Неужто Чай Цзинь и вправду думал, что Дуань Лин Тянь мягкосердечный тип, идиот? После ответа Дуань Лин Теня, Чай Цзинь опешил и подумал, словно ослышался. Поразительно, этот ученик поразительный, он посмел назвать Чай Цзиня идиотом. И вправду, хотя Чай Цзинь потерпел поражение от молодого мастера меча, но как ни крути, он остается экспертом стадии абсолютной пустоты. С точки зрения силы, боюсь, только молодой мастер меча и безумный молодой мастер сильнее его среди учеников внутреннего зала. Но он все равно посмел оскорбить такого человека, да он просто смерти ищет. Как и ожидалось, он молод и высокомерен. У нас не было такой смелости в его годы. Взгляните, выражение Чай Цзиня становится все более и более невзрачным. Тот молодой парень, кажется, пострадает. Многие ученики наблюдали за ходом событий. Многие даже уже представляли, как его избивает Чай Цзинь, а те ученики, которые знали о силе Дуань Лин Теня, наоборот предвкушали. Если Дуань Лин Тянь и Чай Цзинь по-настоящему сразятся, Тогда бои между практиками стадии абсолютной пустоты не разочаруют их. Они очень ждали их схватки. На самом деле даже заместитель декана Чи Мин в замешательстве уставился на Дуань Лин Тяня. Он выглядит очень уверенным. Интересно, откуда он ее черпает? Ты назвал меня идиотом. Чай Цзинь из шепотов учеников понял, что расслышал правильно. Этот молокосос и вправду посмел назвать его идиотом. Его грудь еле сдерживала его накопившуюся ярость, которая готовилась вырваться в любой момент. Не только у членов секты Черного Демона недостаточно сил, но у них еще и проблемы со слухом. Презрительно высмеял его Дуань Лин Тянь. Он не выказывал милосердия. Его слова снова поразили окружающих учеников. Даже все ученики внутреннего зала, включая молодого мастера меча и безумного молодого мастера, вышли из своих дворов. Среди учеников внутреннего зала, кроме молодого мастера меча, Цзи Фэна и Сыма Яна, остальные выражали замешательство, так как думали, что Дуань Лин Тянь высокомерен. Они ясно представляли силу Чай Цзиня, первый уровень стадии абсолютной пустоты. Даже если он потерпел поражение от молодого мастера меча и потерял свое место во внутреннем зале, но как только он бросит вызов другому ученику, то сможет вновь занять двор внутреннего зала. «Малыш, ты ищешь смерти!» Чай Цзинь взорвался от ярости. Практически после его вопля он, сломя голову, ринулся в атаку на Дуань Лин Тяня, но даже не удосужился достать свой меч. Если бы ему сказали молодой мастер меча и безумный молодой мастер, что он слаб, то как бы он ни хотел, но ему пришлось вытерпеть. Но теперь, какой-то мелкий 25 годов посмел презрительно высмеять его, как он мог стерпеть? Вжух! Чай Цзинь нанес яростный удар, желая разорвать Дуань Лин Тяня на кусочки. Первородная энергия загудела на его ладони, обладая мощью высушить реки и сокрушить горы. Ладонь порабощения рек – известный боевой навык духовного ранга высокого класса секты Черного Демона. Удар ладони содержал в себе силу 2000 древних мамонтов. А когда многие из наблюдателей подумали, что Дуань Лин Тянь сейчас пострадает, парень сделал шаг вперед, отвел ладонь в сторону, а затем поместил ее у себя на груди горизонтально. Что он собирается сделать? Вот какой вопрос задавало себе большинство. Свист. Он резко махнул ладонью, напоминая движение взмаха хвоста яростного питона. Первородная энергия завихрилась вокруг его ладони. Во время атаки Дуань Лин Тянь не использовал никакого боевого навыка. Но даже в таком случае над его головой воплотилось 2000 силуэтов древних мамонтов, что и вызвало недоумение у ряда присутствующих. Пусто. Первый уровень стадии абсолютной пустоты. Вот к чему они в итоге пришли. В следующий миг они заметили, как еще 500 силуэтов древних мамонтов вспыхнуло над головой Дуань Лин Тяня. Что происходит? Он же явно не использует духовное оружие. В этот миг у сердцах учеников, включая и молодого мастера меча, заколотило от шока и удивления. Сила молнии в полушаге в продвинутую стадию. Но в то же время кто-то удивленно воскликнул. Но прокричал сей факт заместитель декана Чи Мин, что потерял всякое самообладание. А как только Чи Мин закончил свою фразу, бам, ладонь Дуань Лин Тяня наконец столкнулась с ударом ладони Чай Цзиня, выражение которого уже смертельно побледнело. Хруст, а-а-а, четко послышался треск костей, а также жалкий вопль Чай Цзиня, бам, а затем послышался еще один удар. Превзойдя удар Чай Цзиня, Дуань Лин Тянь продолжил атаку ладонью и жестоко поразил того в грудь, чем и послал в полет. Бам! Чай Цзинь полетел спиной назад, пока сильно не столкнулся о стену. Пока он дрожал от полученного урона, то выплюнул несколько порций крови, пока не упал на землю. На стене после него осталась целая паутинная сеть трещин. Тишина. Смертельная тишина. На самом деле, за исключением приглушенных стонов Чай Мина, только равнодушные и холодные слова молодого человека нарушали тишину. Гений секты Черного Демона, ПФФ. Слова молодого человека в волю высказывали презрение. Однако в этот раз никто ничего не говорил, потому что молодой человек использовал невероятную силу, чтобы доказать, что ученик секты Черного Демона Чай Цзинь бесполезный. Дуань Лин Тянь отвернулся. Победа над ним входила в его ожидания, но для него это не был вызов совершенно. Но затем он заметил, что теперь все присутствующие, включая и Чай Цзина, смотрели на него помимо злобы. Чай Цзинь смотрел на него с ужасом, но все остальные смотрели на него с изумлением и удивлением. Глава 505. Он Дуань Лин Тянь. Работник Академии уже убежал, чтобы приготовить вино и деликатесы для Дуань Линтяня. Властная победа над Чай Цзинем при культивации первого уровня стадии абсолютной пустоты вместе с силой молнии в полушаге от продвинутой стадии. Итог поразил всех куда больше, нежели победа молодого мастера меча. По мнению работников академии, сила молодого парня в фиолетовых одеяниях ничем не уступала молодому мастеру меча. А учитывая тот факт, что тот парень постиг силу природы, то его способности даже превосходили молодого мастера меча с точки зрения силы. В конце концов, хотя сила молодого мастера меча тоже достигла уровня в полушаге от продвинутой стадии, но ее можно было использовать только ради атак, в то время как силу молнии можно было использовать как для атаки, так и для техник передвижения. Если действительно дойдет до драки, то шансы на победу у молодого мастера меча весьма малы, поэтому его скорость уступит молодому парню в фиолетовых одеяниях. Поэтому даже если тот парень еще не бросил официальный вызов ученику внутреннего зала, работник уже побежал за едой, потому что никто не сомневался, что тот войдет в число учеников внутреннего зала. Ненормальный. Губы Цзифэна дернулись, а внутри его пробрал озноб. Когда он вспомнил, что чуть было не оскорбил такую личность в ресторане, то ощутил в своем сердце легкий страх. Но сейчас он радовался, что проявил осторожность. Он до сих пор скрывает свою силу. Молодой мастер меча смотрел на Дуань Линтяня сложным взглядом. Хотя он уже видел демонстрацию силы Дуань Линтяня перед вратами Академии и не сомневался, что тот сумеет превзойти его в будущем. Но то будущее еще должно было наступить. Чего он на самом деле не ожидал, что будущего ждать уже не придется, так как нынешней силы Дуань Линтяня уже достаточно, чтобы одолеть его. Сила молнии в полушаге от продвинутой стадии. Когда он вспомнил те тусклые потоки фиолетовой энергии внутри первородной энергии Дуань Линтяня во время его взмаха ладонью, то внутри себя уже испытал шок. Он изначально думал, что даже во всем имперском королевстве Лазурного леса наверняка не найдется второго практика, кто сумеет на первом уровне стадии абсолютной пустоты постичь силу в полушаге от продвинутой стадии. Но когда он увидел, как Дуань Линтянь высвобождает силу, его довольство самим собой сошло на нет. Кроме него в имперском королевстве Лазурного леса появился еще один человек, который сумел освоить силу в полушаге от продвинутой стадии. Кроме того, та сила входила в число сил природы. Сила природы обладает преимуществом против сил оружия, так как помимо нападающих свойств обладает еще и скоростными. Если высшие чины Тройственного союза Лазурного леса узнают о силе Дуань Линтяня, то, боюсь, уже не смогут спокойно спать и есть. Подумал про себя молодой мастер меча, еле сдерживаясь от хихиканья. Ненормальный. Сыма Ян довольно долго не мог ничего сказать, но в итоге выдавил одно слово. Кроме Цзифэна, молодого мастер меча и Сыма Яна, первым в себя сумел прийти безумный молодой мастер Лачжань. Весьма сложным взглядом смотрел на гордого Дуань Линтяня. Сперва в его сердце вспыхнула сложноописуемая горечь. Пять великих молодых мастеров? Просто смешно. Перед этим молодым парнем, всех пяти великих молодых гениев даже упоминать не стоило. Постепенно остальные люди приходили в себя. Вжух. Люди загудели и зашумели. Ненормальный. Слишком ненормальный. Точно. Он слишком ненормальный. Неудивительно, что он настолько уверенно первым выбросил свою еду. Значит, он владеет настолько ужасающей силой. Первый уровень стадии абсолютной пустоты с силой молнии в полушаге от продвинутой стадии. Его сила не уступает молодому мастеру меча. Насколько он молод, даже если он хорошо заботится о своей внешности, он наверняка не старше молодого мастера меча, верно? Многие ученики внешнего зала разразились в обсуждениях. Они обсуждали невероятную силу Дуань Линтяня, что сумел достичь ее в таком возрасте. ХМПФ, хорошо заботится о своей внешности, давайте-ка я вам расскажу, его настоящий возраст не отличается от того, как он выглядит сейчас, верно, в этом году ему только исполнится 25. Хорошо заботится о внешности, воротит только от одной мысли, что вы так подумали. Те ученики, которые видели демонстрацию силы Дуань Линтяня возле врат и знали о его происхождении, наконец не выдержали. Что вы имеете в виду? Вы знаете его? Высокомерная группа учеников внешнего зала возмутилась. Точно. Вы что, его знаете? Давайте-ка я вам расскажу. Он человек, имя которого уже широко известно в имперском королевстве Лазурного леса. Гениальный ученик секты меча семи звезд. Дуань Линтянь. Дуань Линтянь, вы же о нем слышали, не так ли? В дальнейшем несколько учеников, которые уже знали о происхождении Дуань Линтяня, рассказали о нем, и тогда весь внешний зал загремел от шума. Он Дуань Линтянь, о боже, так это он. А меня все интересовало, почему такой монстр внезапно появился в имперском королевстве Лазурного леса. Так значит, это Дуань Линтянь. Я давно слышал, что гениальный ученик секты Меча Семи Звезд, непревзойденный гений в боевом дао, которого ранее никогда не появлялось в нашем королевстве. Теперь же, когда я лично увидел его силу, то его репутация заслужена. Многие ученики пылким взглядом буравили Дуань Линтяня. Довольно часто в его адрес звучала похвала. Он Дуань Линтянь. Кроме молодого мастера меча, Цзи Фэна и Сыма Яна, остальные ученики внутреннего зала бросили сложные взгляды на парня. Дуань Линтянь, особенно безумный молодой мастер Ло Чжань. Он уже давно слышал о Дуань Линтяне, так как тот победил молодого мастера сабли и молодого мастера цитры одного за другим. Дуань Линтянь даже официально признался бесценным гением, который превзойдет 5 великим молодых мастеров. Еще даже нет 25 лет, но уже обладает культивацией первого уровня стадии абсолютной пустоты. Он и вправду превзошел всех нас, вот к какому выводу пришел безумный молодой мастер. Но, конечно, расстраиваться по этому поводу он особо не стал. Его взгляд так и полнился желанием. Дуань Линтянь сейчас мне не соперник. Я просто обязан идти вперед и не позволить ему догнать себя. Возможно, даже Дуань Линтянь не догадывался, какое давление оказал на безумного молодого мастера. Сам же парень выглядел расслабленным перед лицом восхищения со стороны учеников внешнего зала. Подобного явно недостаточно, чтобы заставить его волноваться. Так значит, он Дуань Линтянь, не высокомерный, но и непокорный, исключительный гений. Старик на высоком здании с улыбкой смотрел на парня. Появление такого перспективного молодого гения очень благосклонно скажется на Академии Драконов и Фениксов. Если его высочество узнает, что Дуань Линтянь пришел в Академию, а также обладает такой потрясающей силой, то наверняка заинтересуется в нем, подумал про себя старик. Дуань Линтянь, значит, он на самом деле Дуань Линтянь. Чай Цзинь испытывал шок в своем сердце. Он вдруг подумал, что нет ничего несправедливого в его поражении. В конце концов, Дуань Линтянь одолел молодого мастера цитры еще более года назад. Поэтому неудивительно, что Дуань Линтянь сумел одолеть его. Но когда он вспомнил тот позор, в который его окунул Дуань Линтянь, то не смог смириться. Дуань Линтянь, даже если твоя сила выше моей, ученики секты Черного Демона не всегда полагаются на чистую силу. Не позволь мне найти возможность, иначе я прикончу тебя без жалости. Холодная жажда убийства так и бурлила внутри него. Хотя Дуань Линтянь стоял к нему спиной, но как мастер оружия, прошедший через реки и моря крови, а также горы трупов, у него выработалась особая чувствительность к жажде убийства. Вот почему он при первой же возможности заметил на себе прицел Чай Цзиня. В тот же миг Дуань Линтянь похолодел. ХМПФ. Уголки губ парня изогнулись в злой улыбке, а в его сердце вспыхнула жажда убийства. Если Чай Цзинь так и не понял, тогда он мертвец. После Дуань Линтянь подошел к группе учеников внутреннего зала. Дуань Линтянь решил бросить вызов. Увидев подобную картину, некоторые ученики внешнего зала удивились вслух. Надеюсь, он бросит вызов молодому мастеру меча или безумному молодому мастеру. Да, если он сразится с ними, то бой наверняка выйдет красочным. Многие ученики с предвкушением наблюдали за Дуань Линтянем, но в отличие от волнения учеников внешнего зала, ученики внутреннего зала выглядели чрезвычайно напряженными, когда Дуань Линтянь подошел к ним. Если он выберет одного из них, тому ученику придется покинуть внутренний зал. Хотя многие из них и ожидали, что подобный момент настанет в конце концов в скором времени, в Академию Драконов и Фениксов соберутся все выдающиеся гении имперского королевства Лазурного леса, а среди них явно окажутся выдающиеся личности. Но когда тот момент действительно постучался к ним в двери, они не хотели его встречать. Уходя из внутреннего зала, им придется довольствоваться внешним залом. Как только им придется покинуть внутренний зал, то придется довольствоваться разбитой палаткой, а также попрощаться с ароматными винами и деликатесами. Они не желали себе такой участи. Поэтому каждый из них надеялся, что выбор Дуань Линтянь минует их. Ты. При разочарованном вздохе учеников внешнего зала, Дуань Линтянь просто случайно выбрал ученика с культивацией 9 уровня стадии зарождения души. Хотя тот ученик и не разозлился, но все равно горько улыбнулся, когда выбор Дуань Линтяня пал на него. Он не думал, что не повезет именно ему. «Ты еще хочешь сразиться со мной?» — задал вопрос Дуань Линтянь, выдавив из себя улыбку. Ученик покачал головой. «Тогда благодарю». Добродушно улыбнулся ему Дуань Линтянь, чем заставил ученика подумать, словно его обдуло нежным ветерком. Этот ученик знал свои пределы, поэтому молча покинул внутренний зал и скрылся посреди учеников внешнего зала. Но никто не стал смеяться над ним. Все лично увидели демонстрацию силы Дуань Линтяня, а подобного уровня обычный человек не сможет достичь. Не так уж и стыдно признать поражение перед таким человеком. Глава 506. Пламя четвертого ранга. Дуань Линтянь достиг своей цели, поэтому прошел во внутренний двор. В дальнейшем четверо работников академии принесло порции вин и деликатесов для Дуань Линтяня, молодого мастера меча, Цзи Фэна и Сыма Яна. Как только в руки Дуань Линтяня попал поднос, писк-писк маленькая мышка, которая от начала и до конца все время спала, проснулась от аромата еды. «Старший Линтянь, где ты достал это мясо? Разве они тебе не давали миску риса и какую-то булку?» Маленькая мышка спрыгнула и помогла парню с едой. Не прошло много времени, прежде чем на его подносе осталось менее половины от всей пищи. Края губ парня передернулись, поэтому он не сдержался и выругался на мышку. «Ты мелкая, ты только проснулась, но сразу решила наложить лапки на мою еду. Я приложил много сил, чтобы ее заполучить». Дуань Линтянь покачал головой, а после вышел со двора, нашел работника академии и обратился к нему. «Старший, можете приготовить мне еще две порции?» Работник невольно удивился. «Ты, так много не слишком ли для тебя? Здесь я бессилен, за мной следует обжора». Развел руками в стороны парень. Другие работники посмотрели на него. «Не мне решать». Работник попал в сложную ситуацию. Согласно правилам академии, помимо полной порции еды, когда новый ученик входил во внутренний зал, мы можем приносить ему еду только в назначенное время. Такое правило. Дуань Линтянь застыл, а после поднял ладонь, на которой появилось 1000 золотых. «Старший, Вэн не успел закончить, как работник побледнел. Быстрее убери, если заместитель декана увидит, я уже увидел». В этот момент послышался равнодушный голос. Дуань Линтянь повернулся в сторону старика, все еще стоящего перед своим роскошным домом. «Заместитель декана Чи, я, забудь». Старик поднял руку, чтобы остановить тираду парня. «Потому как я забыл вам сказать, в Академии Драконов и Фениксов кроме запрета на улучшение своих условий жизни также запрещается подкупать работников. Раз тебя я поймал впервые, то прощу на этот раз». Сердце парня подпрыгнуло, когда он услышал первую часть речи, но стоило ему услышать вторую, то он облегченно выдохнул. «Спасибо вам». Как только он закончил, то горько улыбнулся, но внутри себя испытывал беспомощность. «Малышка золотце уже съела мою еду. Видимо, мне придется ходить голодным». Далее он повернулся, решив вернуться к себе во двор. И прямо в этот момент: «В будущем посылайте ему дополнительно две порции еды», — услышал Дуань Линтянь, чему не мог не обрадоваться. «Спасибо вам, заместитель декана Чи». Парень сразу развернулся и поблагодарил старика. Работники слегка удивились его словам, так как явно не ожидали подобного отношения со стороны старика. Но они быстро пришли к выводу. Дуань Линтянь обладал бесценным природным талантом в боевом дао. Через год имперское королевство Лазурного леса положится на него, чтобы выступить на арене империи Черного камня. Человек с такой квалификацией имел право на дополнительные привилегии. «Прямо сейчас приготовьте ему две порции еды», — приказал старик. «Да, заместитель декана», — ответил работник и сразу ушел. За счет особого отношения со стороны заместителя декана, Дуань Линтянь наелся. Закончив есть, Дуань Линтянь невольно скривился, когда посмотрел на мышку, лежачую с круглым животом кверху. «Она точно обжора. Из трех порций мне хватило и одной, а она съела целых две». Маленькая мышка с трудом повернулась на бок, а затем передала голосовое сообщение. «Старший Линтянь, мне здесь нравится. Жареное мясо и вареное мясо в Академии намного вкуснее, чем в ресторанах. Разумеется, за Академией Драконов и Фениксов стоит императорская семья. Наверняка еду готовит повара императорской семьи». Подобному Дуань Линтянь совершенно не удивлялся. Прикончив еду, парень поднялся в свою комнату и приступил к культивации. Священная техника девяти боевых драконов, форма змея-молнии. Первородная энергия в теле Дуань Линтяня постоянно увеличивалась. Сейчас ему требовалось как можно скорее увеличить свое культивирование, чтобы получить возможность смотреть сверху вниз на молодых гениев из различных династий, когда придется время итоговых соревнований между десятью династиями. Спустя неизвестное количество времени он почувствовал, что увеличение первородной энергии прекратилось, поэтому он остановился. Спешка не приводит к прогрессу. Данный принцип он твердо держал в своей голове, но даже если он не культивировал, ему много чем еще можно было заняться. Ша-ша-ша-ша. Подняв руку, пучок яростного и неугомонного пламени вспыхнул над его ладонью. Пучок синего пламени. Все мастера оружия, если бы присутствовали здесь, точно с первого бы взгляда опознали пламя оружия четвертого ранга. Пламя оружия четвертого ранга мог сконденсировать только мастер оружия четвертого ранга, а значит теперь он являлся мастером оружия четвертого ранга, не упоминая даже имперское королевство Лазурного леса. Даже во всей империи Черного Камня не найдется такого мастера. Лишь крайне малое число мастеров оружия четвертого ранга проживает в династии Даркханчтада алхимиков третьего ранга, наверняка такие личности живут только в чужих землях. КХМ, у меня нет материалов, чтобы поднять свое оружие до четвертого ранга. Некоторое время придется довольствоваться духовным оружием пятого ранга, покачал головой Дуань Линтянь, вздохнув, а после достал алхимический котел пятого ранга. Ранее он когда-то поднял ранг этому котлу до пятого. Теперь, когда моя культивация прорвалась на стадию абсолютной пустоты, мне удастся сконденсировать пламя пилюли пламя оружия четвертого ранга. Но если я хочу готовить пилюли четвертого ранга, мне требуется соответствующий котел. Дуань Линтянь смотрел на свой котел. К счастью, материалы для такого котла нередкие. Среди моей коллекции уже имеется необходимое количество. Впоследствии он достал из своего пространственного кольца груду материалов. Через один час при помощи продвинутой техники и пламени оружия четвертого ранга ему удалось поднять ранг алхимическому котлу до четвертого. Старший Линтянь, ты уже можешь изготавливаться духовное оружие четвертого ранга? Дуань Линтянь не сдерживал шума во время процесса, поэтому мышка решила задать уточняющий вопрос. Да, кивнул парень. Писк. Мышка радостно пискнула, а затем он махнула лапкой, призывая свой крошечный меч из пространственного мешка на шее. Старший Линтянь, быстрее, подними ранг моему мечу. Мышка выглядела нетерпеливой. Обнаружив значительную разницу в силе у каждого ранга духовного оружия, она очень волнительно относилась к вопросу силы своего оружия. В прошлом она постоянно с нетерпением ждала, когда Дуань Линтянь сможет поднять ранг ее мечу. Парень горько усмехнулся. «Малышка золотце, я меня пока нет материалов для повышения ранга твоего меча. Нам придется подождать возможности, чтобы испытать удачу в главной гильдии мастеров оружия императорского города. Материалы для нападающего оружия намного более редки, нежели материалы для вспомогательного оружия. Но в любом случае, они чрезмерно дорогие. В имперском королевстве Лазурного леса их не на каждом закоулке можно будет найти». Маленькая мышка от разочарования опустила голову. «Ладно, вот держи, две капли от оставшегося вина короля обезьян. Ты наверняка сумеешь прорваться к седьмому уровню стадии абсолютной пустоты, а тогда твоя духовная сила совершит прорыв вместе с культивацией». Парень передал мышке две капельки жидкости. Глаза мышки загорелись, когда она проглотила две капельки, поэтому ответила парню следующее. «Старший Линтянь, я точно должна прорваться в этот раз. Хе-хе, как только я прорвусь, моя духовная сила прорвется на уровень стадии посвящения пустоты, а тогда я смогу пробудить свое клеймо души и постигнуть навыки души». Когда она закончила, то выглядела крайне взволнованной. Дуань Линтянь кивнул, но он грустно улыбнулся, когда маленькая мышка легла и заснула. В тот день, когда она поглотила подземный фрукт души, ее духовная сила прорвалась на несколько уровней выше, и теперь вместе с прорывом ее культивации, ее духовная сила также развивалась дальше. Она отличалась от Дуань Линтяня. В прошлом, хотя его духовная сила и была мощной, но не получала подпитку от фруктов души. Поэтому его духовная сила прорывалась вместе с прорывом в его культивации. Они развивались одинаково, как и сейчас, но мышка поглотила духовный фрукт, который подтолкнул ее потенциал в аспекте духовной силы. В будущем она будет прорываться вместе с развитием культивации. Дуань Линтянь предвкушал. Ему было очень интересно, какой же навык души она пробудит. Логически говоря, клеймо души потомка небесной мыши с нефритовыми глазами наверняка далеко не простое. Как только духовная сила малышки золотце прорвется к стадии посвящения пустоты, тогда мне не будет страшно отправиться в императорский город, решил про себя Дуань Линтянь. Убедившись, что мышке потребуется долгое время, он вышел во двор. Точка сотрясания. Махнув рукой, сила ветра и сила молнии вспыхнули одновременно, а сам удар рассек небо, пока не опустился на столб во дворе, пронзив его насквозь. Дуэн Лин Тянь молча культивировал точка сотрясания, стараясь как можно больших высот достигнуть в обеих силах. В то же время за пределами Академии в определенном месте гремел переполох. Первое – клан Инь. Инчжэ, гений номер один в молодом поколении клана Инь, наследник поста патриарха клана Инь, вернулся с искалеченной рукой. Важная правая рука. Подобная новость как землетрясение потрясла весь клан. Поместье клана Инь. В зале совещаний собрались практически все высшие чины клана. Глава 507. Надвигается буря. Собрались высшие чины клана Инь. Патриарх клана Инь, Инчжэн, выглядел особенно мрачным. Полагаю, все вы уже знаете о причине собрания. Я собрал вас всех здесь по причине узнать ваше мнение и чтобы сыскать справедливость в Зэчжэ. Говорил он, естественно, он Инчжэ, его самого выдающегося сына. Патриарх, Дуэн Лин Тянь просто презренный, раз посмел навредить молодому мастеру Чжэ. Я настаиваю, чтобы направиться с Академией Драконов и Фениксов, чтобы потребовать его явки. Бородатый мужчина первым выступил, излагая праведные речи. Точно, выживший мусор секты Меча Семи Звезд посмел спровоцировать наш клан, он просто смерти ищет. Многие люди согласились с мнением первого мужчины. Великий старейшина, что думаете? Инчжэн посмотрел на старика рядом с ним, обращаясь к нему почтительно. Старик все время сидел с закрытыми глазами, но открыл их, когда к нему обратились напрямую. Нам будет лучше подождать и понаблюдать. Сидеть и ждать, многие из присутствующих возмутились. Великий старейшина, нам что, забыть о случившемся? Молодой мастер Чжэ будущее нашего клана. А раз теперь он калека, а наш клан ничего не сделает, не покажем ли мы таким образом, что боимся того Дуэн Лин Тяня? Да, великий старейшина, честь клана Инь превыше всего. Зашумели в зале совещаний. Честь превыше всего. Старик медленно повернул голову, а в его глазах вспыхнул необычный блеск. Вы уверены, что падение клана достойно вашей ценной чести? Падение клана? Слова старика вызвали замешательство. Великий старейшина, что вы имеете в виду?